Механизм преображения человечества запущен. И он связан не только с опубликованием моих знаний, слов, но и с предоставлением в широкой прессе человека, выбранного мной для того, чтобы записать слова мои, передать их людям, а самое главное, с моим решением выбрать этого человека своим помощником и помазанником Божьим. Я сказал «механизм», потому что дан уже реальный старт реформам, дана технология преображения и показана необходимость выполнения их точно так, как сказано мной. Теперь дело за людьми. Теперь все будет определяться их желанием или нежеланием поступить так, как я сказал. И не потому, что есть еще немного времени, а потому, что я обозначил путь и показал, что этот путь единственно возможный для всех и каждого. Мне крайне необходимы эти действия людей, причем слаженные действия, достичь которых очень трудно, и для этого необходимо время и, к сожалению, совсем немалое. Помните, еще в Откровениях я говорил о том, что начну преображение человечества с России, потому что народ или этнос этой страны выстрадал право на Голгофе быть первым из воскрешаемых народов Земли. Кроме того, на этой огромной территории проживают люди почти всех национальностей и практически всех основных религий мира. Слаженные действия всех людей этой страны нужны для того, чтобы энергетический импульс, выделяемый людьми в космос, приобрел бы положительный вектор и ознаменовал бы собой реальный переход от стадии коллапса к стадии преображения, воскрешения людей. Я вам говорил, что для вечности, космоса, человечество представляет собой единый энергетический фантом, психическая энергия которого подпитывает космос. И этой энергии по мощности, если она отрицательная, достаточно, чтобы навсегда нарушить великую гармонию вечности. Любой человек, как отдельная энергетическая сущность, очень важен. И все потому, что из этих отдельных вибраций психической энергии составляется общий энергетический импульс человечества, положительного или отрицательного вектора. Пока вектор психической энергии человечества имеет положительную направленность, но 49% вашей суммарной энергии имеет отрицательную, со знаком минус направленность. Тенденция развития человечества показывает, что с учетом ускоренной урбанизации, экономической нестабильности в мире, а также из-за расширения терроризма или вялотекущей Третьей мировой войны, эти 3%, отделяющие вас от пропасти самоуничтожения, при 52% отрицательной психической энергии человечество должно быть уничтожено, могут быть пройдены за несколько ближайших лет. Я преднамеренно не говорю о конкретной дате, для того чтобы, во-первых, не создавать паники, а во-вторых, у людей, обладающих правом собственной воли, есть еще возможность повлиять на свою судьбу. И даже если только часть людей пересмотрит свою жизнь и попытается найти ее цель или свое предназначение, я дам этим людям энергии Солнца в 7 раз больше того объема психической энергии, которую человек обычно передает в космос. А это, в свою очередь, позволит ускорить процесс воскрешения людей. Помните, я говорил неоднократно, и это записано во всех святых писаниях, чем больше дашь, тем больше получишь. Получишь в 7 раз больше того, что отдал. Вот здесь я отвечу на вопросы, что дал, что получил. Человек, как частица космоса, связан с ним вибрационным энергетическим полем. С другой стороны, человек, как все в космосе, есть энергетический фантом с вибрациями или колебаниями разной частоты. На Земле, в материальном или физическом мире, человек находится в поле низких вибраций, в котором происходит материализация оболочки человека именно для этой октавы вибраций. То, что вы видите в зеркале, есть проявленная оболочка человека, но только в поле низких вибраций. Оболочка высокой частоты вибраций не проявляется в этом мире, но проявляется и предназначена для других тонких миров вечности. Поэтому внутри материальной оболочки низких вибраций находится астральное, тонкое тело человека высоких вибраций, которое имеет постоянную энергетическую связь со своим Создателем и высшими космическими силами высоких вибраций. Все дела человека, а особенно, подчеркиваю, особенно его мысли, представляют собой энергетические импульсы, созидания или разрушения, и другими словами несут положительный или отрицательный заряд, направляемый в космос. Из этих импульсов и составляется мозаика энергетического импульса всего человечества, рассматриваемого из космоса в виде единой энергетической массы или поля, подпитывающего своей психической энергией систему миров. В ответ на этот импульс на человечество идет энергия света от высших божественных сил. И если импульс психической энергии человечества несет положительный заряд, тогда энергия света даруется людям в семикратном размере. Но если этот импульс психической энергии людей будет отрицательным, то человеческий эгрегор, обратите внимание, я уже говорю не человечество, а эгрегор, становится нежелательным элементом космоса, вечности, поскольку отрицательный энергетический импульс Земли вносит беспорядок, дисгармонию планетарного масштаба. Поэтому от человечества в целом и от каждого человека в отдельности зависит будущее людей и возможность сохранения человечества как генотипа, как основы создания шестой расы, наследницы всего лучшего от предыдущей, то есть вашей расы. Поэтому я так долго и подробно объясняю ситуацию на Земле и предупреждаю вас о том, что времени на раздумья очень мало. И спасти вас могут только объединение усилий самого человека, имеющего 30% собственной воли, и усилий моих, вашего Создателя, иерархов света или высших божественных сил. Мы и вы находимся в разных мирах, но я и иерархи света можем и делаем все, чтобы помочь вам выправить ситуацию. И через человека, выбранного мной, передаем вам не только знания, но и открываем путь к свету, к истине, к спасению. Подчеркиваю, ваше спасение в ваших руках. Не медлите, обратите взор внутрь себя. Поймите, что вы часть космоса, и вы связаны с ним энергетически навечно.